Те, кто смотрел сверху, увидели бы, как переполненные городские улицы колебались, пока красная гусеница, команда незримых академиков, продвигалась к полю. Слышались одобрительные крики и шиканье, а поскольку это был Ангморпорг, то и другое поочередно издавали все зрители. Когда младший констебль Флюорит и еще двое троллей с трудом открыли ворота, на которые снаружи давило множество тел, шум напоминал гигантский звуковой молоток. Тролли проложили для волшебников дорогу с деликатностью и осмотрительностью, которые сделали полицейский контроль над толпой притчей во языцах. Волшебники оказались на отгороженном и тщательно охраняемом пятачке, в центре которого стояли арк-канцлер, ранее известный как декан, Ангморпорг Юнайтед полным составом и его светлость герцог Ангский, командор городской стражи сэр Сэмюэль Ваймс. И лицо у него было точь-в-точь прокисшее молоко. «Какого черта вы, клоуны, собираетесь устроить в моем городе?» Поинтересовался он и посмотрел на ветеринара, который сидел в своей ложе в середине трибуны, после чего повысил голос. «Я целый месяц носился как ненормальный, чтобы добиться заключения Кумского договора. И вдруг в тот самый момент, когда тролли и гномы уже готовы пожать друг другу руку и стать добрыми друзьями, вы начинаете еще одну Кумскую долину». «Да перестань, Сэм», — сказал чудакулли. «Это всего лишь веселый выходной». «Очередь тянется до ворот, до городских ворот, смею заметить. Где тут магия?» «Нигде, Сэм, насколько мне известно. Никакого волшебства на игре не будет. Это было оговорено и утверждено. И да...» Чудакули сглотнул. «Арк-канцлер Коксфорда несет ответственность за приглушение магического поля на стадионе». «Тогда вот что я вам скажу», — продолжал командор. «Никто из моих стражников не ступит на поле, что бы ни произошло. Я ясно выражаюсь». «Ясно как день, Сэм». «Прошу прощения, арк-канцлер. Но сейчас я не Сэм, а командор городской стражи, если вам не все равно», — сказал Ваймс. «Весь город, черт его подери, это катастрофа, которая ожидает повода, чтобы... Нет, нет, это катастрофа, которая уже разразилась. И все, что сегодня случится плохого, очень быстро станет еще хуже. И я не хочу, чтобы потом говорили, что от стражи были проблемы. Честное слово, чудакулли, от тебя я этого не ожидал». «Сейчас я арк-канцлер», — холодно отозвался тот. «Насколько я знаю», — продолжал Ваймс, — «это разборка между двумя бандами. Ты знаешь, в чем заключается моя работа, арк-канцлер? В том, чтобы поддерживать порядок. И вот тебе мое честное слово. Я бы арестовал всю вашу гоп-компанию, только его светлость не позволит». Чудакули кашлянул. «Могу я принести свои поздравления, сэр, по поводу отличной работы, которую вы проделали в Кумской долине?» «Спасибо», — ответил Ваймс. «Я так думаю, вы понимаете, как я рад видеть, что вы тут завязали еще одну войну». Командор повернулся к арк-канцлеру Генри. «Приятно видеть и вас, сэр». Примечание. Стражники умеют произносить слово «сэр» так, что оно звучит как «дерьмо». Приятно знать, что вы продвигаетесь по лестнице. Я официально заявляю вам, что складываю закон к вашим ногам, и вы в качестве судьи должны его принять. За этой чертой футбол. Но выйди за черту, и там буду я. Он повернулся к чудакулле. «Знай край, да не падай, арк-канцлер». Он вышел, и стражники зашагали следом. «Подозреваю, в последнее время у командора слишком много дел на уме», бодро сказал арк-канцлер Генри и вытащил часы. «Я бы хотел поговорить с капитанами команд». «Я один из них», ответил чудакулли. Из рядов Юнайтед кто-то вышел. «Джозеф Боров из команды свиноедов. Капитан, за мои грехи». Боров протянул руку чудакулли и, надо отдать ему должное, почти не поморщился, когда ее крепко стиснули. «Ну, господа», — сказал бывший декан, — «я уверен, что вы знаете правила, мы не раз их разбирали. Я хочу хорошей, честной игры. Один долгий свисток означает, что я прерываю игру в связи с нарушением, травмой игрока или любой другой причиной, пусть даже известной только мне. Один более долгий свисток, или скорее гудок, означает конец одного тайма и время подкрепиться, после чего игра продолжается. Во время перерыва, насколько мне известно, по полю маршем пройдет Ангкор-Морпорский аккордеонный оркестр, хотя я и полагаю, что эти штуки посланы нам во испытание. Также напоминаю вам, господа, что после перерыва вы меняетесь воротами. Пожалуйста, донесите до своих команд, что ворота, в которые они целятся, не должны находиться у них за спиной. Если я увижу серьезное нарушение, игрок будет удален с поля. Еще более долгий свисток, который, насколько я понимаю, будет продолжаться, пока я не выдохнусь, означает конец игры. Напоминаю вам, как уже напомнил нам капитан Ваймс, в пределах этих четырех еще свежих меловых линий я обладаю властью, которая уступает лишь божественной, да и то не факт. Если в какой-то момент станет ясно, что правила непрактичны, я их изменю. Когда я дуну в свисток, то подниму жезл и произнесу заклинание, которое предотвратит дальнейшее применение магии в пределах этих освещенных линий вплоть до конца игры. «Все ясно?» «Да, сэр», — ответил Джозеф Боров. «Наверн?» — многозначительно окликнул бывший декан. «Да-да, все ясно», — проворчал тот. «Наслаждаешься минутой, да? Давай поживее, ладно?» «Господа, пожалуйста, выстройте команды, сейчас мы будем петь гимн. Мистер Тупс, вы, кажется, нашли мне рупор. Спасибо большое». Арк-канцлер Генри поднес рупор к губам и прогремел. «Дамы и господа, встаньте для исполнения национального гимна». Пение национального гимна всегда представляло некоторую проблему. Добрые жители Ангкор-Морпорка полагали, что непатриотично распевать песни о том, какой ты патриот, поскольку такие песни поет только тот, кто что-то затеял, либо глава государства. Примечание. А значит, что-то затеял. Еще одна проблема заключалась в акустике арены, которая была слишком хороша. Вдобавок, скорость звука в одном конце стадиона слегка не совпадала с другим, и этот недостаток еще усиливался от того, что обе стороны пытались сравняться. Но акустические аномалии казались сущим пустяком тому, кто стоял рядом с Наверном Чудакулли, поскольку арк-канцлер был из тех людей, кто исполняет национальный гимн красиво, внятно и очень, очень громко. Когда бегемоты летят над горой, душою Ангкор-Порк, всегда я с тобой!» — начал он. Трев, к своему большому удивлению, заметил, что Нат стоит по стойке смирно. Сам он, машинально двигая губами, рассматривал объединенные силы Ангкор-Порк Юнайтед. 50 на 50. Половина приличные ребята, а половина Энди и его компания. Его взгляд остановился на Энди, как только он об этом подумал. Тот слегка улыбнулся и показал оттопыренный палец. «Я не буду играть», — повторил Трев, — «потому что обещал моей старушке». Он посмотрел на свою ладонь, он знал наверняка, что никакой звезды там нет. «В конце концов», — подумал Трев, разглядывая противников, — «если начнется заварушка, судья — волшебник». «Пусть хвалятся силою наши враги, у нас покупают они сапоги!» — ревела толпа с разной скоростью и на все голоса. «То есть, — продолжал Трев, — он ведь не отключит магию самому себе, правда?» «У нас вы мечи покупали не раз!» «Он этого не сделает, так ведь? Единственный человек, способный остановить мясорубку, не совершит такой ошибки!» «И все генералы в кармане у нас!» «Нет, нет, он сделал именно это!» «Ангкор-Порке, Ангкор-Порке всех победит!» — заорал Трев, чтобы заглушить собственную панику. «Он это сделал у нас на глазах! Судья оставил собственный жезл за чертой внутри поля, где магия не действует!» Трев посмотрел на Энди, и тот кивнул. «Да, он тоже видел». «Врагам не дадим мы ни пенсов кредит!» На Сталадских равнинах считается, что только предатели знают второй куплет своего национального гимна, поскольку человек, который тратит время на его заучивание, явно замышляет недоброе. Поэтому второй куплет Ангкор-Поркского гимна изначально представлял собой «ля-ля-ля», среди которого время от времени на плаву пыталось удержаться случайное осмысленное слово. Ведь именно так оно и звучало бы в любом случае. Трев прислушался к пению, страдая как никогда. Но голоса слились в ликующий унисон на последней строчке, которую знал каждый. «Мы всех вас купим и продадим!» Гленда, прижав руку к груди, по возможности, рискнула бросить взгляд в сторону ложи, которую по-прежнему называли королевской. В то самое мгновение, когда Витинари поднял раскрашенный позолоченный кубок и послышался восторженный рев. Ангкор-Поркцы не особенно любили приветствовать патриция, зато деньги они приветствовали в любое время суток. Тем не менее, Гленде показалось, что в этом крике звучала какая-то странная нота, которая словно исходила из-под земли, как будто стадион превратился в один огромный рот. Потом непонятное ощущение прошло, и день вступил в свои права. «Господа! Команды по местам!» — высокомерно произнес арканцлер Коксфорда. «А можно вас на пару слов, сэр?» — спросил Трев, поспешно подходя. «А, сын Дэйвена вроде». — сказал бывший декан. — Мы тут собираемся начать футбольный матч, мистер Навроди. Не сомневаюсь, что вы в курсе. — Да, сэр, но... — Вам известна хоть одна веская причина, по которой я должен задержать игру? — поинтересовался судья. И Трев сдался. Генри вытащил из жилетного кармана монетку. — Наверн? — Орел, — сказал арканцлер и ошибся. «Хорошо, мистер Боров. Где мяч?» Нат достал мяч как будто из воздуха и протянул судье. «У меня, сэр». «А, вы тренер академиков». «И запасной игрок, если понадобится». «Господа, вы видите, как я кладу мяч в центр поля?» «Да». Арк-канцлер, прежде известный как декан, наслаждался моментом. Он отступил на несколько шагов, помедлил для пущего эффекта, вытащил из кармана свисток и помахал им, а затем дунул так, как мог дунуть только человек его размеров. Лицо арк-канцлера Генри покраснело и исказилось. Он поднес рупор ко рту и проорал. «Кто не принес форму, будет играть в трусах!» И вслед за ним закричал Думинг Тупс. «Кто дал ему этот свисток?» Толпа взревела, и смех покатился по городу по мере того, как каждый слушатель на переполненных улицах передавал его дальше. Он воскрешал такие воспоминания, что как минимум двое тут же принялись строчить поддельные записки от родителей.